После его ухода мы несколько минут сидим молча. Поднимаю глаза на Трофима. Ну, куда молчим? Как прикажешь теперь с этой проблемой поступить? Он виновато пожимает плечами. Ты же у нас все знаешь. Теперь за всех отдувайся. В тон ему говорю я. Поп геройский, тут вопросов нет. И помочь ему мы просто таки обязаны. Только вот как? У тебя соображения есть по этому вопросу? Ну, ты сказал. Ага. А еще скажи, ну, ты спросил. Я тебе совершенно серьезно говорю. Или ты думаешь, что у меня под боком еще один склад есть, на этот раз с продовольствием? Ребята же говорили, что на танковом складе есть еда. Есть, только не на 50 тысяч человек. Ты не забывай еще, что у нас и здесь людей до хрена. Как ты их кормить в этом случае собираешься? Огороды да пригородные стада столько не прокормят. Это я про нас говорю, если ты еще не понял. Про тех людей я и подумать-то боюсь. Но ребят надо собрать, да обмозговать эту тему хорошенько. Вот отчего бы сразу это не сделать? А то огорошил меня с самого сранья, и у меня теперь все мысли на один бок свернулись. Ванаев хмыкает и чешет затылок. Ну ничего, вместе тему обдумаем. Углядишь, какая мысля полезная, на место и вернется. Он уходит. А я продолжаю сидеть и прикидывать различные варианты развития событий. Собственно говоря, выхода у меня как такового нет. Как ни прикидывай, а придется идти туда, где я писал свой отчет генералу. Именно там, в тайнике, и лежит еще одна его копия. Это ноутбук. А вы как думали? Что вы сохраните на бумаге все схемы и расположение тайников, способы их открывания и прочие радости, время ушло бы столько, что и подумать страшно. Так-то на память я могу назвать всего несколько объектов. А что же вы хотите? Почти год с небольшими перерывами продолжалась моя командировка. Я то возвращался назад в Москву, то снова улетал в неведомые дали, о которых раньше и слыхом не слыхивал. Был, конечно, и бумажный вариант отчета, только он лежал совсем уж далеко. Поэтому надо пробиваться туда, куда это можно сделать быстрее. В одиночку об этом нечего мечтать. Сразу же вставало множество вопросов, как добираться. Понятное дело, что ни поездов, ни самолетов у нас не имелось. Да и бог знает, как там сейчас обстоит дело с взлетом и посадкой. Автотранспорт. Ну, тут уже теплее. Уж пару-тройку машин мы всегда отыщем. Горючего хватит. Во всяком случае, туда и обратно проедем. А дальше как быть? Как вывозить все это добро? Каким таким транспортом? Ладно, об этом будем думать после. Надо сначала найти отчет. Группу надо сформировать, людей подобрать, вооружить, решить вопрос со связью. В общем, головной боли хватит. Приподнимаюсь и потягиваюсь. Аж хрустнуло в спине. Смотрю на часы. Нифига себе! Посидели перед завтраком. Тут уже обед скоро. В беготне последующих дней я очень хорошо понял, что был еще слишком оптимистичен, прикидывая возможные трудности. Их с каждого угла понавылазило столько, что голова кругом шла. На наше счастье, среди сдавшихся в плен зэков оказалось несколько весьма грамотных специалистов по организации всевозможных сфер городского хозяйства. И это были не скороспелые бизнесмены, погоревшие на очередной попытке засунуть лапу в государственный бюджет, а серьезные мастера своего дела. Поговорив с некоторыми из них, я вывел любопытную закономерность. Практически все дела, по которым они огребли свои 40, кстати говоря, весьма небольшие, были словно слеплены по одному образцу. Внезапно появившаяся растрата, реальная или мнимая, быстрое следствие и не менее быстрый приговор. Складывалось впечатление, что кому-то было жизненно необходимо собрать именно в этом месте группу неплохих управленцев. Убеждать и уговаривать человека переехать на новое место жительства всегда нелегко, особенно если это человек состоявшийся и независимый. Гораздо проще такого человека посадить за решетку, чтобы он был обязан тебе своей свободой, да и самой жизнью тоже. Учитывая те ресурсы, которыми располагал небезызвестный сценарист, я совершенно этому не удивился. Трудно было бы ждать от него каких-то ходов, использующих нормальные человеческие взаимоотношения. После беседы с большинством таких специалистов я предложил нашему стихийно создавшемуся совету прекратить валять дурака и искать среди них пособников, скрывшихся бандюков. «Да поймите вы, я сам через такие же жернова прошел. Имею представление, что это за структура такая тут порезвилась. Мужиков просто загнали за решетку, чтобы иметь их под рукой в нужное время и в нужном месте. Но помяните мое слово, мы еще не раз с этими гавриками столкнемся. Чует мое сердце, не всех мы тут к ногтю прижали. А спецов этих проще отпустить, да к делу приладить. Так для нас всех полезнее будет. Ребята они головастые, дело свое знают крепко, и помочь нам могут очень даже нехило». Так и порешили. Спецов освободили, извинились перед ними за возможные ошибки и перегибы и предложили им работу по профилю. Отказавшихся не было. С самого первого дня они взялись за дело основательно. Однажды утром ко мне заявилась целая делегация, и в течение полутора часов грузила меня проблемами городского хозяйства, пока я, совершенно отупевший, не прекратил этот поток мыслей. Вот что, товарищи вы мои дорогие, я не сомневаюсь в том, что все то, что вы мне сейчас изложили, архиважно и суперсрочно. Вся беда в том, что с этими проблемами вы пришли не к тому человеку. Я во всех этих хитросплетениях разбираюсь как баран высшей математики. Есть у нас товарищ Ванеев, вот его и грузите по самые уши. Я ломать специалист, а вы меня на стройку тянете. Вот ежели поджечь, чего надо будет, или башку кому оторвать, это ко мне. Недовольно ворча, специалисты удалились. Спустя день я выяснил, что у Трофима-то они как раз уже успели побывать. Только вот общего языка с ним не нашли. Вот и пришли ко мне, надеясь таким образом заручиться союзником в своих проблемах. Нечего сказать, мужики оказались ушлые, даже слишком. Но работу они поставили, надо отдать им должное. Склад мой уже весь оприходовали. Выкачали из него все топливо и все расходные материалы. Даже форму военную и ту всю вывезли. А уж продовольствие так и вовсе в первую очередь. В течение 4 дней провели перепись всего населения. Установили нормы отпуска и организовали по ним снабжение. Если бы кто-нибудь заставил меня заниматься таким вопросом, то я тихо бы сдох прямо бы на рабочем месте уже на 2-й день. Но эти ребята со своей задачей справились. В городском хозяйстве куда эти шустрые парни разом приписали и всю округу, был наведен какой-то порядок. Во всяком случае, уже можно было что-то прогнозировать на будущее. Приехавший к нам в гости Лизунов, обозрев наши свершения, только крякнул и уважительно покачал головой. Заслужить его одобрение было весьма сложно. Так что специалисты наши, судя по его реакции, действительно постарались.